Названная ничего не ответила, и ни один мускул не дрогнул на открытой части ее лица. По всему измерению, состоявшему из хаотично разбросанных сёдзи и деревянных помещений, прокатился ритмичный отзвук. На площадке появилась высокая мужская фигура с длинными, будто сожженными на колючих кончиках, волосами. Его 6 глаз, расположенные параллельно друг другу, напоминали паучьи. Центральная пара мимолетно осмотрелась по сторонам, пока две другие не двигались, а затем их хозяин неспешно сел в позу сыдза, склонив голову и продолжая хранить молчание. На поясе, в бугристых от телесных желваков и пульсирующих ножнах, покоилась его катана, и лишь странного вида глазные яблоки, изредка подергивающиеся и изучающие обстановку, на рукояти твердили о ее пугающей сути. Раздался еще один звон струн. Рядом с первым гостем крепости бесконечности появился второй, но чуть менее высокий. Беззаботный и мило улыбающийся еще мгновение назад, теперь он слегка приоткрыл рот и выглядел пораженным. Впрочем, прежняя радость, дружелюбие и счастье вернулись на его по-детски прекрасный лик даже раньше, чем за секунду. Он восторженно заговорил, перебивая очередной набат музыкального инструмента демонессы. «Господин Мудзан, Кокушиба Дона, я невероятно счастлив вас видеть». Его радостный настрой трансформировался в печаль после этих слов. «Но неужели кто-то из моих дорогих товарищей погиб? Я неописуемо рад, что это не вы, Кокушиба Дона, а Каза Дона. Я так переживаю за всех вас». Дружественный взгляд очей Сребровласова, они, напоминавших своей расцветкой бриллиант под солнцем, перешел на другого людоеда, когда он сел на свои колени. Обозначенный проигнорировал обращение к нему. Лишь его желтая радужка сузилась, демонстрируя раздражение, пока он смотрел в пол, опустившись на одно колено перед своим королем. Первая и третья высшие луны полностью проигнорировали вторую. «Дакичан, Хантингу Дона, а как у вас дела, ребята? Все ли в порядке?» Даума, а именно так звали излишне доброго душегуба, все никак не мог замолчать. Мудзан сама, ойкнувшая красавица в роскошной одежде Айрон, мгновенно упала в дагодзе перед прародителем. «Приветствую вас. Страшно, страшно, как страшно». Дрожащий старичок с огромной опухолью и небольшими рогами на голове, казалось, прилип к земле в своем раболепии. «Даума сама, Гёкка сгинул, и теперь господин Мудзан очень зол на нас». Четвертая высшая луна был единственным, кто заговорил со своим товарищем, однако последний не успел ответить. «Верно, Гёкка пал». Тонкий Буцудзи оставался нарочито спокойным. «Пал перед неким злым духом, умер так легко и просто, что у меня появились сомнения в необходимости вашего существования». Его красные глазищи прожигали подчиненных, а по всему белесому лицу разошлись гигантские и пугающие своей неестественностью вены. «Нижайше прошу у вас прощения, господин». Девушка заголосила, когда ее прекрасная кожа покрылась потом из-за испуга, а своими пальцами она слегка надавила на поверхность деревянной площадки. «Мне нечего сказать в оправдании этого ничтожества». Не торопясь, будто не говорил годами, сильнейший из высших лун ответил, когда все его 6 зениц сузились от гнева на своего погибшего товарища. «Я и не думал, что Гёкка Дона столь слаб». На лице Даумы показалась печаль. «Страшно, как страшно», — запричитал демон-старик. «Кто этот злой дух, Мудзан сама, или Шаказа, третья высшая луна?» Задал правильный вопрос. «Он не человек», — сказал названный, — «и не демон. Я никогда не слышал о чем-нибудь подобном, господин». Неловко почесав затылок и стыдливо улыбаясь, заметил третий по силе демон. «Неужели йокай в действительности существуют?» «Существуют». Поставив пустую емкость и другую пробирку с прежним веществом на стол, хмуро подтвердил король Ляни. «Аказа и Хантингу, вы оба захватите и отведете его ко мне любой ценой. Смерть этого выскочки неприемлема, ясно?» «Да, Мудзан сама». «Спокойно, без всяких сомнений», — ответил первый. «Я понял вас, господин». Старик не прекращал дрожать. «Накиме, ночью они должны быть на Окинаве», — слегка обернувшись, приказал мужчина. «Да, Кокушиба, Даума, вы бросите все свои силы на поиски голубой паучьей лилии. Даума, воспользуйся для этого своим культом». «Как скажете, господин Мудзан», — кротко кивнув, с улыбкой проговорил людоед с серебряной шевелюрой. «Понял», — хрипло сказал шестиглазый мечник. «Даки, ты со своим братом будешь оставаться в квартале красных фонарей, продолжая узнавать слухи и зарабатывать деньги. Как прикажете, мой господин». Слегка приподняв голову, с явственным восторгом ответила дева, заставив слушавшего Даумумила прикрыть свои глаза в жесте одобрения. На этом все. После этих слов первого демона остальные начали исчезать в появляющихся и раскрывающихся прямо в воздухе Сёдзи один за одним. Теперь здесь осталась лишь владычица крепости и ее хозяин. Столешница под мертвенно-бледными руками последнего треснула и встопорщилась острыми щепками. 75. Сидя на ступенях храма, своего нового дома, подросток потирал виски. Он был раздражен всем произошедшим. Подумать только, его выставили мертвым. Впрочем, это дело уже относительного прошлого, а у него все еще остались дела. Как и обещал, он вернулся и сообщил Йосика, что все улажено, дабы женщина не волновалась лишний раз. А теперь он здесь, принимает выполненную работу. Уже принял, если быть точным. Работавшие здесь люди были весьма счастливы и рады похвале своего бога. Говоря об этом, они столь постарались, что даже создали искусственную насыпь, напоминавшую миниатюрный холмик, на котором и был построен этот храм. Все же местным чужда сама мысль о том, что Бог может быть равен им, не только местному, но и ни одному нормальному человеку, который верит в высшее существо, что-то такое не может прийти в голову. Теперь же Никите предстояло разобраться с другим, более важным делом. Ему стоило сообщить о случившемся инциденте главе семьи Убуишики, чтобы он не гнался лишний раз за тенью, за умершей пятой высшей луной. Это станет великолепным способом закрепить их союз окончательно и намертво, поставить его перед собой в тотальное положение должника, а также позволит уже самому Кагэе вести более смелое планирование в отношении демонической угрозы. Что уж говорить о боевом духе охотников, который непременно воспрянет с такой новостью. К тому же, он может помочь регулировать возможные проблемы с законом. Навряд ли они появятся, но бывает всякое, и лучше перестраховаться, чтобы потом не пачкаться лишний раз чужой кровью. Чужой кровью. Ханаровский почувствовал, как с этой мыслью его фиктивное сердце слегка дрогнуло, и он опустил задумчивый взгляд в землю, игнорируя любопытных прохожих, которые продолжали уважительно здороваться с ним. Кто-то даже падал на колени. Встав на ноги с тяжелым вздохом, юноша поднялся по недлинной лестнице и вошел внутрь. Сандалии по здешнему образу впитались в его ноги, и он остался босым, когда ступал по недешевым доскам своего жилища. В целом, здесь было тихо, спокойно и относительно светло. Тут же, в главном зале, было место для молитв и подношений. На улице, по обоим сторонам от входа в святилище, стояли гротескного вида львы, которых здесь называют Камайну. Они являются символом могущества и защиты. Рядом с ними можно найти умывальню, которую используют перед тем, как войти в дом божества, омывают руки и рот. Помимо этого, около самого здания цвел небольшой садик. Умиротворяющая картина. Нелюдь вошел в помещение, которое предназначалось ему в качестве личной комнаты. Исключая дорогой паркет, здесь находилась шикарная двуспальная кровать, нестандартная для этой страны в данный период ее существования, с такого же качества постельным бельем и несколько полочек под книги. Эти полки, между прочим, были заполнены, а ведь чтиво для обычного люда являлось практически недоступным. Хаэмха, парень довольно хмыкнул. У него появилось какое-то детское желание опробовать свою новую почивальню, однако это могло и подождать. Встав посреди комнаты, венец эволюции через несколько мгновений, слегка сосредоточившись, начал растекаться аморфной темно-багровой крайне густой жижей, которая периодически пульсировала терпким алым. Биомасса спряталась в щелях пола. Из-за их маленького размера это заняло несколько минут, а после идеальный симбиоз приступил к осуществлению идей. Он попытался выйти из своего вместилища, подавшись к другому. С первой попытки ничего не вышло, да еще и все осложнялось тем, что объект перемещения не ощущался на таком расстоянии. Однако подросток не стал останавливаться. В случае смерти я воплотился бы именно там, посреди того леса глициний, где оставил часть себя, нужно просто поднажать. Подумал он, заданное получилось лишь с шестого раза. Никита продавил своей волей неожиданно встопорщившиеся рефлексы организма. Видимо, даже по его стандартам подобное не считалось естественным. Пока что не считалось, потому как стандарты определяет эволюция. На мгновение мальчишка потерял всякую возможность размышлять, будто ему обрезали все нити и его мгновенно унесло вверх. А потом было приземление, заставившее ощущать даже сплошной ком живой плоти какую-то сосущую пустоту. Биомасса, в которой оказался Ханаровский, задрожала и начала пульсировать ярче и чаще, чем прежде. Взрыхлив почву, Она скользила, выплывала наружу, а затем начал формироваться человеческий силуэт, правда чуть поменьше, чем был у него прежде. Если еще несколько мгновений назад человек-вирус выглядел на 16 или 17, то теперь ему не дашь больше 14, больно уж мало материала. Впрочем, значения это особого не имело. Юноша чуть нахмурился, не ощутив в своем организме солнечного металла. Он знал, что так и будет, однако это все равно было неприятно. Придирчиво осмотрев свои руки еще несколько секунд, он устремился к знакомому особняку. Подходя к поместью, венец эволюции, видимо, приподнял брови. На территории сейчас находилось необыденное количество людей, Кагая, его жена и три ребенка, а целых 10, пятеро посторонних. Посторонних звучит слишком громко, так как троих из них он узнал. Это собрание столпов, да, пробормотал себе он под нос. Он заметил, что некоторые индивиды там зашевелились. Видимо, заметили его прибытие. Удивительно, являясь людьми, они способны демонстрировать такие пугающие физические возможности. Ему будет определенно трудно свыкнуться с этим. Все присутствующие на предполагаемом собрании сильнейших охотников организации истребителей довольно быстро успокоились. Для парня было довольно очевидно, из-за кого это произошло. Молодой Кагая действительно умел общаться с людьми. Минуя коридоры главного дома, идеальный симбиоз добрался до заднего двора, где его встречали пятеро удивленных пар глаз. Остальные две, принадлежавшие мальчику и его молчаливой супруге, таковыми не были. Он приблизился к ним. «Никита», добро улыбнувшийся у Буешики приветственно кивнул головой. «Мы приветствуем нового столпа. Ты узнал что-то важное?» «Не только», мазнув любопытным взглядом по незнакомым ему хашира, ответил подросток. «Пятая высшая луна мертва, я ее убил». «Что?» Низенький старичок со строгим лицом и шрамом на щеке удивленно вскрикнул, демонстрируя явственный шок сказанным. На округу опустилась тишина, в которой смешались неверие, недоумение и ошеломление. «Чем-то подобным не стоит шутить», — Саканджи Уракадаки тихо сказал. «Действительно ли это правда? Наш друг не врет, я чувствую это». На бледноватом лице паренька показалось восхищение, он даже ахнул, когда сказал это. «Никита, ты одолел высшую луну». Амани с некоторой тревогой взглянула на своего волнующегося мужа. «Это блистательно, не так ли?» — воскликнул, по-видимому, новичок даже несколько вопросительно. Шинджура Рингаку взглянул на своего позитивного коллегу с каким-то едким презрением за такое незнание, однако потом оглянулся на своего знакомого благодетеля. «Это не просто блистательно, Узуй-сан», — решил пояснить ему начавший молча плакать с радостной улыбкой Химеджима Гёми. «Это воистину невероятное событие. Высшие луны, самые сильные и опасные демоны не просто так. Поздравляю вас с этой победой, Никита», — обозначенный молча кивнул, видя, как гигант сложил ладони перед собой, сжав в них молитвенные бусы. Он начал что-то шептать себе под нос. Некоторое время названный Узуем задумчиво молчал, глядя на новое для себя лицо. Никита отвечал ему тем же. Он странно глядел на его измалеванный лик. Честности ради, красной краской новый столб окружил лишь свой левый глаз, однако смотрелось все равно необычно. Что-то вроде крайне экзотической боевой раскраски. Потом Ханаровский сощурился, когда вновь обратил внимание на своего приятеля. Его болезнь прогрессировала стремительно и теперь достигла глаза с частью щеки. «Чудесная весть, Никита сама», — отметил Рингаку. «Поздравляю вас с этой великой победой, сиятельно. Честь и хвала тебе», — сжав кулак перед собой, вскрикнул Узуй. «Действительно, это крайне приятная новость. Никогда не думал, что успею застать на своем веку гибель высшей луны». Почесывая подбородок, столб грома жмурился. «Отличная работа, молодой человек». «Да-да», — несколько безразлично ответил юноша, недоуменно посмотрев на слегка опустившего свою седую голову хашира воды. Он почувствовал от него стыд. «Я здесь не только за этим, у меня появилась новая информация». «Чудесно, великолепно», — с нетерпением воскликнул глава организации охотников, переключая на тех свое внимание. «Уважаемые столпы, наше собрание закончено. Пускай и они послушают», — сказал венец эволюции. Губы мальчишки тут же приподнялись в благодарности, а сильнейшие истребители нечисти мгновенно прислушались. «Это касается высших лун и лично короля демонов». Парень вновь находился на Окинаве, близ Йомитана, вернувшись в свое прежнее тело. Разговор прошел довольно продуктивно, но сейчас он думал о несколько другом, о своей новой способности – телекинезе. К этому моменту идеальный симбиоз уже понял, что получил в свои руки – а потому решил протестировать это, дабы понять принцип действия силы. Левитируя булыжник со свой кулак размером, подросток пытался разобраться, что к чему. Тем временем по его телу прокатывались глобальные изменения. Довольно сырой навык начал быстро улучшаться во время использования. Он уже перестал быть травмоопасным и стал легче в своем применении, однако суть своей природы не раскрывал, а Никите это не нравилось. Наступило время очередного эволюционного скачка. С удивлением Ханаровский осознал, что силой мысли способен создавать феномен в пространстве, не в воздухе или в какой-нибудь материи, а именно в пространстве, которое он теперь мог даже ощупать этой способностью. Неопределенного характера точка, от которой дальше распространяется воплощение его воли. Захотел, незримая сила сдвинется куда-то от этой точки, раздавит что-то рядом, просто обернет собой, передвинет или даже. Человек-вирус посмотрел на тот самый камень, который прежде левитировал. Теперь тот лежал на земле. Прищурившись, в следующую секунду он заставил булыжник разорваться шрапнелью. Та посекла грунты стволы ближайших деревьев. Нелюдь усмехнулся. Ха-ха-ха. Истерически захохотав, он взорвал похожим образом стволы еще нескольких вековых зеленых великанов. Эти неожиданно открывшиеся возможности определенно дурманили его разум. 76. Моя сила. Парень слегка ухмылялся. Кто вообще способен меня одолеть? Сжимая и разжимая кулак, он загораживал им луну. Впрочем, опустив его, он довольно вздохнул и уставился в темное ночное небо. Он разобрался до конца со своей новой силой, и, если все действительно так, как он считает, теперь никто из местных не сможет убить его, это совершенно невозможно. Мальчишка в этом точно уверен. Точка приложения силы, которую создает его навык, являлась чем-то вроде упрощенного портала, и создается она с помощью особого типа клеток, которые начали появляться в организме Никиты после той рубежной эволюции. Они напрямую связаны со способностью думать. Грубо говоря, эти клетки способны переработать биомассу, преобразуя ее в такую точку там, где пользователю будет угодно. Последнее, скорее всего, объясняется эффектом квантовой запутанности. В прошлом мире Ханаровский не особо углублялся в этот раздел физики, вернее, совсем не углублялся, а потому наверняка сказать не сможет. Это лишь его теория. И через этот своеобразный старт нелюдь способен направить волей свою энергию, выработанную теми особенными клетками, которая будет находиться в постоянном, не обязательно значительном, движении. Именно ее он и управляет, все благодаря той самой точке. Даже ему самому было непросто разобраться в главном принципе работы, однако подобное знание открывает прямо-таки невообразимые перспективы. Например, создав точку внутри чьего-либо организма и выпустив из нее энергию, подросток способен разорвать это существо, игнорируя любые преграды и броню. Главное иметь представление о том, где устанавливать это начало. Именно так он решил назвать феномен «начало». Правда, на подобное удовольствие тратится больно много биомассы. За те недолгие испытания мальчишка израсходовал чуть больше 10 килограмм, однако каков эффект? Эти силы вызывали у него восторг еще с самого начала, однако он не совсем понимал, как с этим быть, что с ними делать, как применять, для чего они ему вообще. Такие крамольные мысли больше не посещали юнца, нет, он все понял, ничего не существует просто так, как и его возможности не появились из ниоткуда. Ломаться, гнобить самого себя безмерным чувством вины за их неправильное использование, ему решать, как правильно, потому как он держит это могущество в своих руках. До тех пор, пока он чувствует себя хорошо, то это значит, что все идет отлично, так решено им самим. А что делать, когда он вернется в свой настоящий дом, еще предстоит решить. Все сомнения в том, что это произойдет, теперь рассеялись. Ощутив странное дуновение ветра сбоку от себя, венец эволюции нехотя обернулся, увидев смазанную в воздухе тень, смазанную от ее скорости. Идеальный симбиоз обновлял свои глаза каждый раз, когда получал подходящий образец, и они также день ото дня становились лучше сами по себе. С их внутренней структурой они были способны следить за всем в привычном восприятии времени, однако, когда в поле зрения их обладателя появлялся крайне быстрый объект, все окружение будто многократно замедлялось. Так было и сейчас, однако, как выяснилось, гуманоидный силуэт был столь стремителен, даже по стандартам Гёкка, что человек-вирус едва ли улавливал его. Зрачки юноши сузились, и он толком не успел отреагировать на произошедшее. Серый кулак с синими татуировками угодил прямо в его лицо с такой непередаваемой мощью, что его снесло прочь, подобно тряпичной кукле. 100 с лишним килограмм, как листик ураганом. Шокированный произошедшим парень отреагировал далеко не сразу, а лишь тогда, когда своим телом пробил насквозь целых 4 жилых дома. Сначала он попытался было сгруппироваться и остановить себя, но потом додумался применить свой телекинез. Создав начало внутри собственного тела, он обернул его пленкой и мгновенно прекратил движение. Правда, его внутренности не остановились, но последствия для абсолютного организма были смешными, а через долю секунды не было уже их. С яростной гримасой на лице Никита приземлился на землю, когда перестал накачивать точку. Напротив него уже стоял широко ухмыляющийся демон, довольно сильно походивший на человека, если не замечать некоторые странности в его внешности. Серость кожи и неестественный цвет глаз, да и розовый цвет волос навряд ли здесь можно считать за нормальный. Ханаровский знал, кто это. Третья высшая луна, Аказа. Неудивительно, что этот слабак Гёкка проиграл тебе. Раскинув руки в стороны, заметил они. Ты выдержал мой удар в полную силу, Йокой. Покажешь, на что еще способны злые духи. В его тоне читалась подначивающая насмешка, за которой скрывался истинный трепет. Появившийся, казалось, из ниоткуда демон уповал на предстоящее сражение. Нелюдь внимательно следил за обстановкой, делая основополагающие выводы. Они сейчас были на границе селения, благо, что храм стоял рядом с ней, а неподалеку был лишь сплошной лес. Уводить его туда, навряд ли понадобится, думаю, я смогу с ним разобраться в один миг, подумал глядевший из-под лобья на своего визави подросток. Или сможет почувствовать неладное, неважно, сначала другое. Из-под земли посреди Йомитана начало выбираться нагромождение плоти, делясь на несколько человеческих фигур прямо посреди процесса. Земля на их пути послушно расходилась, трескаясь. Созданные по итогу создания, точь-в-точь повторявшие самого мальчишку, прямо сейчас поспешили к месту, где пролетел, разрушая все по пути, их творец. Требовалось оценить последствия и помочь возможным раненым. «Столь недобро на меня смотришь, ха!» — хмыкнул людоед. «Так привык к этим тщедушным слабакам, что тебя это задело за живое. Или ты просто не любишь, когда тебя трогают?» Монстр подался вперед, дико скались и распахивая свои желтые очи. «Так отве!» В неожиданном шоке чудовище рефлекторно изогнулось, в рывке разбивая землю под своими ногами, уклоняясь от непонятной и невидимой угрозы. Прежде чем успел приземлиться, он застыл в воздухе, будто скованный по рукам и ногам, так и смотрящий на свою разорванную руку, которая, впрочем, уже регенерировала более чем наполовину. С каким-то возбужденным буйством он оглянулся на рванувшего к нему противника, из-за чего его зрачки опасно сузились. Конечность идеального симбиоза претерпела метаморфозы и теперь стала угрожающим лезвием с темным отблеском. 6-е чувство демона истошно взвыло, он мгновенно узнал этот металл. Его мускулы налились страшной мощью, и по ним прокатились бесчисленные вены. Он старался преодолеть незримую тюрьму. Однако, когда казалось, что все вот-вот выйдет, то его корпус, нет, практически все туловище взорвалось кровью. Ха-а! Людоед выхаркнул кровь, угодившую ему в трахею после уничтожения его легких. Ха-антингу! И испуганный глаз позади юноши заставил того расширить свои зеницы, однако не остановиться и даже наоборот. Какого? Параллельно с этой мыслью парень ни на мгновение не замедлился, а телекинезом отправил своего противника шеи на лезвие, и при этом его мышцы начали трансформироваться по новому шаблону. Он хотел распробовать полученный недавно материал уже завтрашним утром, на свежую, поутихшую от былых впечатлений, голову, но ему не оставили выбора. Человек-вирус не предполагал, что его атакуют так быстро, и тем более то, что это сделают сразу 2 высших луны. 4-й ранг тоже здесь, позади него, а он его даже не ощутил сразу после появления, ни носом, ни слухом. И погано то, что Гёкка практически ничего не знал о своем товарище, помимо его имени. Разве что та форма с ненавидящим взглядом, которую видел другой, слабый, демон, но это такая себе подсказка. Разлетевшиеся по округе частички крови нечисти угодили и на Никиту, чья одежда их тут же поглотила. Начавшаяся трансформация мышц по образу 5-го сильнейшего члена бесовской дюжины в тот же миг застопорилась, но началась другая. Темный клинок угодил в шею монстра и рассек ее наполовину, а тому оставалось лишь ненавистно и с легким испугом скрипеть зубами, ожидая поддержки. И он ее дождался. Хантингу, не прекращавший поскуливать от страха, зарядил дряхлой и дряблой ногой прямо по голове своего противника. «Аказа сама, не обижайте меня», — заунывно просипел он. «Один есть». На лице Ханаровского, чью голову откинуло вперед из-за удара, вопреки произошедшему, появилась звериная улыбка. Он почувствовал это. В груди уродца, прямо в его сердце, была его же уменьшенная копия. Из спины нелюдя с ужасающей скоростью выстрелил темно-бордовый жгут из плоти, пробивая податливое тело, а не старика. Тот с шоком ощутил, что и его сердце, голова его меньшей копии отсечена, а ведь она в десятки раз тверже алмаза. Слабый, невинный Хантингу. Лицо морщинистого старика поменяло свое выражение, сменившись сложного страха на лютые обиду и недоумение. «За что, подлец?» Одновременно с этим возмущением он начал рассыпаться, обращаясь пеплом. Чудище верещало от страха, упав на землю, не имея сил пошевелиться. «Ублюдок, негодяй, мерзавец, невинен, Хантингу невинен». Монстр бредил до тех пор, пока не исчез вовсе. Юнец, уже не различая безумных воплей, резко ускорился. Скорость была такова, что все его тело мгновенно вспыхнуло, обдавая вечерний воздух жаром языков пламени, а взрывная волна от пробитого звукового барьера смела десяток деревьев вокруг и обрушила еще один несчастный дом. Хорошо, что пустой. Зеницы третьей высшей луны сузились еще сильнее. Его голова взлетела в воздух, будучи отрубленной. Кха! Из горла гневно скалящейся нечисти разнеслась смесь недоуменных и шокированных стонов с хрипом. Венец эволюции тут же затормозил при помощи своей способности, тихонько посмеиваясь. Однако он быстро остановил смешки, тщательнее углубившись в информацию, которую передавали ему его клоны-врачи. 5 погибших и 12 раненых, именно столько за сегодня вышло жертв. Он прикусил губы и обернулся, услышав подозрительные шорохи позади себя. Испепеляя ненавидящим взглядом идеальный симбиоз, в полный рост там стоял Аказа. У его виска регенерировала плоть, что вспучивалось еще мгновение назад. Последние ее отсутствующие сантиметры. «Чё?» – непонимающе бросил мальчишка. Он же перерубил его шею лезвием, созданным из металла, который используют для оружия охотников. «Почему он еще жив? Как смог исцелиться? Я буду раскраивать твою голову до тех пор, пока ты не сдохнешь». По всему бледному лику чудовища разошлись вены и желваки. 77. «Я буду раскраивать твою голову до тех пор, пока ты не сдохнешь. Я уверен, что сейчас в моих глазах пылает ненависть, гнев по отношению к тому, кто смог почти что убить меня, третью высшую луну. И вместе с тем я испытывал невероятный азарт. Он не слабак, крайне силен. Самый непредсказуемый противник, с которым я только сталкивался. В конце концов, я даже не вижу его ауры, так что с первого взгляда определить силу не получилось. Доселе я встречал лишь одного, чью силу не смог различить. И он, второй, мерзкий йокай, но отличный противник. Я чувствую, что достиг новых высот. В тот момент, когда он отрубил мою голову, я должен был умереть. Должен, но отказался. Я не могу погибнуть столь жалко. Не могу. Никогда не признаю такого поражения. Столь ничтожной судьбы достойны лишь жалкие слабаки. Аказа. В моих ушах пронесся чужой, знакомый голос. «Ты молодец, Аказа. Я горд тобой. Раздави этого злого духа и приволоки ко мне». Хантингу был жалок, ничтожен, но ты достигнешь небывалых высот, господин Мудзен. Это он мысленно общается со мной. Никогда такого не было раньше, удивительно. Раздавить, я, несомненно, это сделаю. Кое-что я из нашей схватки понял. Изумленное лицо врага передо мной превратилось в хмурую гримасу. Его зрачки сузились. Значит, сейчас, рывком я уклонился от внезапной атаки, не совершая прежние ошибки, не позволяя оставить себя без возможности маневра. Прыжки исключены. На мой лик выпал со скал, когда я увидел его мимолетное удивление. Во время боя он молчит, а я люблю поговорить. Достойный противник обязан знать, от чего умрет. Использование моей стрелки компаса не имеет смысла, если учитывать то, что я не наблюдаю его ауру, так что придется сражаться практически вслепую. Уничтожение цели. Свободный стиль. Мои кулаки поразили воздух, когда я вложил в эти удары всю свою взрывную силу. Поднялась пыль, но с помощью моей демонической природы я мог не обращать на нее внимания. Его пораженная физиономия стала воистину забавной, когда он уклонился от этих ударных волн. И все же он отреагировал из-за незнания достаточно неловко, ему обтесало половину лица до мяса и оторвало ухо. Однако он не обратил на это внимания, восстановившись за миг. Его регенерация значительно медленнее моей, но это все равно очень неплохо. В следующий миг все его тело взвелось буйными змеями, нет, щупальцами, темными, мрачными, пульсирующими тяжким бордовым. А затем мальчишка покрылся доспехами. «Ха-ха, поразительно!» – возопил я. «Покажи мне что-то еще». В этот момент меня кольнуло дурное предчувствие, и я захотел отпрыгнуть, однако сдержался, помня былой опыт. Впрочем, это была заминка, которой мой оппонент воспользовался. Все мое тело разорвало в кровавые ошметки плоти, и целой осталась лишь голова, ублюдок. Его глаза, они прикрыты этой черной броней тоже. Я не видел его зрачков, именно по ним я определял, когда он собирался атаковать меня той странной магией. Соперник мгновенно поднял меня в воздух без всяких касаний и бросился ко мне, а я завис там, не в силах что-либо сделать. Аказа. В мыслях снова раздался чужой, предупредительный тон. «Ты не смеешь умереть. Что мне делать? Черт возьми, я не могу умереть». Он был все ближе, он столь же быстр, как и я, но за своими рывками оставляет ужасающие разрушения. Как, когда я его атаковал в первый раз, он был многократно медленнее. Я видел, как на его теле снова заплясали эти черви, и мне стало совсем не по себе. Нет, я не могу допустить, чтобы они прикоснулись ко мне, и неважно, что я должен для этого сделать, иначе в тот же миг все и закончится. Мои кровь и ворох плоти от последнего взрыва еще не успели исчезнуть, и что будет, если я... Мне пришлось проигнорировать все мыслимые и немыслимые пределы, чтобы сделать желаемое. Да, теперь я в новом, свободном теле, созданном из остатков прежнего, пока старое распадается на пепел. Йокай поразил его, но сразу же перенаправил атаку на меня. Я ушел в бок, они намного медленнее, чем он сам. Я испытывал настоящий восторг. Ну же, что ты сделаешь сейчас, злой дух? Уничтожение цели. Стиль ноги, удар светового потока. 5 мгновенных ударов ногой вновь подняли пыль, на этот раз даже сокрушая землю подо мной. Несколько атак ударными волнами разорвали подступающие щупальца и отбросили их стремительного хозяина. Не такого уж и стремительного теперь, я чувствую, что становлюсь быстрее, мощнее с каждой секундой столкновения. Невероятное чувство, которое я испытываю в первый раз, но этому точно есть предел, я не могу тянуть с завершением боя. Моя прежняя серия не нанесла этому монстру видимого урона, однако у всего должен быть финал. Мне не показалось, я ясно вижу, что он стал меньше ростом и уже в плечах за время нашего сражения. Он сжигает собственную массу тела, удивительно. Я не дам тебе времени на передышку, глупец. Яростно счастливо закричал я. Предчувствие забило тревогу, но я не стал медлить и тут же ушел в бок, приближаясь к врагу по дуге. Медленно, но верно. Тот о чем-то думал. У него есть какой-то план? Я широко распахнул свои глаза, когда из всего его тела вылетели буйные огненные копья. Нет, это были прежние щупальца. Настолько быстрые, что они даже горели, прямо как его тело. Серия взрывных волн ошеломила меня, разрывая барабанные перепонки, но она исчезла быстро. Даже слишком быстро, так не бывает. Тем не менее я не переставал двигаться, уворачиваясь. Внезапно пламенные языки стянулись к одному месту, и я обомлел, ощутив тянущую пустоту в груди. Все мои мысли были выбиты в тот же миг, когда я заметил парящий рядом с Йокаем маленький шарик, размером с мой кулак. Ослепительно белый, своей яркостью он напоминал само солнце. Сфера могла запросто погубить меня, я ощущал это. Но поздно было что-то предпринимать, я мог лишь попытаться уклониться, когда структура шара нарушилась, и плотину, загораживавшую ярый свет, просто-напросто снесло. Сильнейший поток энергии поглотил, казалось, всего меня без остатка, превращая даже мои кости в ничто. «Да пизделся, серый клоун!» — воскликнул Никита, хватая обугленную ступню. «Это все, что осталось от демона, но тот регенерировал. Через долю секунды он уже был цел и яростно отбивался от нападающего. Но тщетно, процесс поглощения начался. А-а-а!» С лютым воплем Аказа ударил кулаком прямо по шлему, запрокидывая голову Ханаровского. Но тот не остановился, продолжая вонзать все больше и больше жгутов в ненавистного Ани, еще и отвечая своими ударами. В плечи, в руки, в ноги, корпус и даже в нечистивый череп проникали вьющиеся змеи. Все это происходило на фоне гигантской проплешины в лесу, достигавший 50 метров в длину и 20 в ширину. Там было буквально одно пепелище. Таковы последствия применения новой способности венца эволюции. Стоя на одном месте, двоица продолжала нещадно биться до тех пор, пока под ними не появились распахнувшиеся сёдзи. А, ха-ха-ха-ха, отвлекшийся на мгновение людоед захохотал, точно безумный, когда он ощутил, что находится в свободном падении. Чего? Подумал идеальный симбиоз. Это и есть крепость бесконечности, не отпущу тебя, суку, сгинь. Возопил третий высший ранг бесовской дюжины, атакуя на этот раз с особой мощью. Но отцепился юноша лишь тогда, когда из врат вылетело щупальце, напоминавшее таковое у него, но намного светлее. Подросток его даже не заметил, такова была скорость. Он запоздало понял, что его придатки, удерживавшие врага, были обрублены. Мальчишечье лицо за шлемом исказилось в неприглядной ярости, когда он осознал все до конца. Демон улизнул, оставшись безнаказанным, когда сёдзи закрылись с дразнящим хлопком, словно испарились. Уважаемые читатели, в разделе «Прочее» я создам несколько глав для поддержки. Желающие могут купить их и написать под ними свои комментарии. Поблагодарю вас отдельно. 78. Розово-волосый демон, упав на деревянную платформу крепости бесконечности, затрясся в агонии и болезненно захрипел. Он выпучил глаза, а по всему его телу взбухли вены. Большая часть его тела, голова, руки, ноги, корпус, начала пузыриться. Хмуро наблюдавший за пустым местом, где еще секунду назад находились распахнутые сёдзи, Мудзан сжимал челюсть. С легким недовольством он оглянулся на своего слугу, уперев в него взгляд своих сливово-алых глаз. «Борись с этой болезнью, Аказа!» Кибуцудзи прищурился. «Чем бы она ни являлась, ты не имеешь права проиграть ей!» Казалось, третья высшая луна его даже не слышал, в своих конвульсиях сокрушая здешнюю древесину. На самом деле вся материя этого пространства состоит из плоти Накиме, лишь имитирующую любое другое вещество, его некоторые свойства. Но вот прочность. Эти деревянные стены, потолки и платформы, а также бумажные сёдзи были многократно прочнее по всем характеристикам даже самой лучшей стали. Но представитель высших демонических рангов крушил под собой все, словно оно состояло из мокрого песка, которым соорудили какую-нибудь постройку на пляже. Король демонов продолжал сурово глядеть на подчиненного, а женщина позади него сморщила свой лик в недовольстве. Ей точно не нравилось, что с ее измерением обходились. Вот так, КГХА, изогнувшись дугой, людоед резко перевернулся, по локоть вонзив свою руку в пол. А-а, с яростным, но осознанным воплем он начал действовать. По всему его телу будто заходили волны, эта зараженная плоть направлялась к руке. Должные уменьшаться участки тут же регенерировали. Огромный шмат серого пульсирующего нечто, по которому вереницей расходились вены, стек в отверстие, продавливая для себя больше места. Ха-а, он вынул из дыры свою конечность, опустошенно выдохнув, но через мгновение крикнув: «Девушка с бивой, закрой это!» Обозначенная ничего не ответила и, казалось, даже не пошевелилась. Одна из прядей ее волос слегка воспарила, и дерево мгновенно заросло, запечатывая зараженные страшнейшим вирусом телеса. Благо, что демоническая плоть, имитирующая какой-либо материал, не может быть заражена. Все оставленные буйным гостем крепости бесконечности повреждения точно так же исчезли. «Господин Мудзан, я...» А зрачки высшей луны боязливо и недоуменно сузились, а сам он вздрогнул, увидев своего господина. Яростно воззрившись на свое отродье, он будто прожигал этим взором дыру. «Аказа, неужели ты настолько слаб, что не смог одолеть эту болезнь?» Создавалось впечатление, что прародитель был готов убить его на месте. «Господин, это было совершенно точно невозможно». Упав на колено, он низко склонил голову. «Я сделал все возможное, а продолжая я и дальше, то просто потерял бы свою жизнь. Оно неостановимо захватывало мои клетки и...» «Молчать!» — грубо оборвал Кибуцу Дзимудзан. Накиме, собрание высших лун. В этот же миг раздалась трель музыкального инструмента, и демоны начали пребывать один за одним. Первая высшая луна Кокушиба сел в позу Сейбза точно так же, как и в прошлый раз. Выражение на его лице было убийственным. Даума же появился сразу грустным, уже успел узнать о смерти товарища, благодаря некоторой чувствительности к другим обладателям крови короля. Чем те сильнее, тем лучше между ними связь, вплоть до той степени, что они способны ощутить смерть друг друга через тысячи километров. Аказа уже здесь, а Хантингу и Гёкка мертвы. Появившаяся шестая высшая луна Деки тут же бухнулась на пол в Дагдзе. «Мудзен сама, простите меня за мою слабость», тут же запричитала она. «Я обязательно стану сильнее. Столь печальные новости терзают мою душу». Склонив голову и опустив взгляд в пол, вторая высшая луна начала плакать. «Мои дорогие товарищи, практически мертвую тишину нарушали лишь капли его слез, что разбивались от дерева, стоило им упасть с серебрящихся в бледном свету радужных глаз. Ничтожные создания, весь лик правителя не иллюстрировал чистейший гнев. Хантингу тоже пал, а Аказа потерпел в этой схватке поражение и был вынужден получить мою помощь, чтобы выжить, а после не смог выполнить мой приказ. Сейчас он жив лишь потому, что преодолел себя и одну из смертельных слабостей всех демонов. Никто не смел перебивать это чудовище. Все присутствующие монстры прекрасно ощущали настрой своего хозяина. Каждого, кто посмеет открыть свой рот сейчас, ждет незамедлительная смерть. А почему вам я должен подарить возможность продолжать свою никчемную жизнь? Почему? Вопрос совершенно точно был риторическим, а потому на него никто не спешил отвечать. Шесть паучьих глаз с алым белком и желтой радужкой, казалось, прибивали Аказу к полу, как жучка. Кокушиба молча смотрел на своего товарища в странной смеси довольства и, парадоксально, недовольства. Первый ранг бесовской дюжины совсем не страшился слов Кибуцудзи. Некоторое время Мудзен молчал, но вскоре заговорил, приняв решение. Любые столкновения с ним воспрещаются. Теперь его взор напоминал отблеск хладной и безразличной стали. Им займусь лично я и первые три ранга высших лун, но сначала вы все вылезете из кожи вон, чтобы достать голубую паучью лилию. «Да, господин Мудзен», ответившей была лишь Даки, все остальные услужливо молчали. «До тех пор вы, как Ушиба, Даума и Аказа, должны становиться сильнее. Готовьтесь к постоянным битвам крови между друг другом. Убийства на них отныне запрещены до того момента, пока наглый Йокай не встретит свою смерть». Означенная тройка внимательно смотрела на своего короля. Грустный ранее Даума уже улыбался. «К тому же, если за эти три года никто не сумеет найти лилию, я убью слабейшую высшую луну». После этих безразличных слов шестая по рангу вздрогнула и мелко затряслась. «А если и за следующую тройку лет не найдете, убью ту, что будет выше предыдущей по рангу, а потом еще и еще, пока не найдете цветок, либо исчезнете. Так как вы понимаете лишь язык плети, то я буду нещадно ею хлестать ничтожеств. Видимо, вас слишком избаловал тот факт, что вы самые приближенные ко мне они, так что ваш золотой век с этой секунды закончен». На этот раз не смела что-либо ответить даже говорливая Даки. «Накиме, это собрание закончено, созывая низшие луны». «Да», — кротко ответила она, опуская бледные пальцы на струны. «За вышедшую именно сегодня главу ответственны Кане, Демофилатов, Мрцроули, Андрукса из Питера, Гарантра и Ахашфируур. Эти люди купили главы поддержки, буду звать их так. Выражаю им огромное спасибо, мне очень приятно, что так много людей пожелало помочь мне». Помимо них комментарии под теми главами больше никто не оставлял, покупателей было больше, но кого благодарить, я не знаю. Говоря о комментариях, они мотивируют меня продолжать писать. Уважаемые читатели, оставляйте свои мнения на страницах моей работы и глав почаще, мне интересно их читать. 79. Гхахаха. Мужчина кривился, когда его лицо сжимала женская бледная ладонь, испещренная венами. Прочь. Впрочем, он и сам был белый, словно мертвый. Крепко сцепив зубы, Ракуро, третья низшая луна, отчаянно сопротивлялся. На одном из его кулаков появилось нечто, напоминающее перчатку, но каменную и очень опасную с виду. С ее помощью демон со всей своей силы ударил по деве, что нависала над ним, пытаясь удержать его на месте. Мукага, а это была именно она, лишилась четверти головы, которую весьма быстро регенерировала. Она вздрогнула и поджала губы, ощутив боль, исчезнувшую уже через миг. «Умри ты уже!» С каким-то отчаянным недовольством, заикнувшись, пролепетала они. «Не мешайся и сдохни!» Сорвавшись в резком крике, она неожиданно усилила свой напор, исполосовав демонической магией крови вражеское лицо, не просто порезав, а разделив на дольки, будто спелый гранат. Столь острым мог быть ее ветер. Третий низший ранг бесовской дюжины был настолько шокирован, что один из его зрачков стал напоминать игольное ушко. Впрочем, тот не успел опомниться, когда всем телом стал втекать в победительницу. Она поглотила его. Это один из двух способов, которым демон способен убить другого демона. однако применять его позволяется лишь во время битв крови, под личным наблюдением короля нечисти, кибуцу Дзимудзана. Он возвышался над всей деревянной, одной из многих, платформой крепости бесконечности, где и происходила смертельная схватка. Прародитель не позволил своим отпрыскам отделаться столь же легко, как и другим. Сейчас решалось, кто будет жить, а кто умрет, как раз-таки в битве крови. Дрожащая от страха Мукага подняла взгляд на своего господина и сглотнула, встретив его безразличное внимание. Он смотрел на нее, как на насекомое, что смогло одолеть другое. Ему даже не пришлось что-то говорить, новая третья низшая луна покорно склонила свою голову, поднялась на ноги и быстро удалилась прочь за один короткий прыжок, к остальным своим товарищам. Среди тех осталось всего трое, исключая ее саму. Сегодня сгинули Вакураба, перспективный новичок, заменивший почившую шестую луну, Инму и Ракуро. Остались лишь Руи, Убуме, Хайра и она сама. Она изначально не была в составе дюжины, но ее все равно переместили сюда. Никто из присутствующих демонов, исключая Мудзана и Накими, не знал о существовании такого грандиозного измерения. Впрочем, вскоре их будет всего трое. Хайра, Убуме, на арену. Морозящий тон чудовища устрашал большинство. Вторая с какой-то печалью взглянула на первого, что хранило апатичное выражение лица, и заговорила. «Это грустно, Хайра-сан». Дама с плетенным пучком волос на голове положила ладонь на щеку. «Я предлагаю вам сдаться и принять безболезненную смерть». Названный обернулся к своей оппонентке, и его уста широко растянулись. «Шлюха, я выпотрошу тебя 10 раз, прежде чем убить». «Как грубо». Женщина недобро прищурилась, и по ее лбу проскочила толстая жилка. Двоица одновременно, не сговариваясь, выскочила на площадку, а затем, через несколько мгновений, начало поединок. Мукага сглотнула, увидев, как теневые волки с множеством глаз, с концентрическими кругами в них, заживо дерут верещащую женщину, пока их хозяин раз за разом вспарывает ее постоянно регенерирующий живот, безумно хохоча. Он соврал лишь в одном. Сделал он это не 10, а 15 раз. Очевидно, ему нравилось пытать и причинять боль. Наконец, он поглотил свою жертву и тут же, предварительно поклонившись королю, вернулся к другим лунам. Наконец, на бледных устах лидера не показалась небольшая улыбка. Он был доволен проявленной жестокостью теперь уже первого низшего ранга. Руи и Хайра, молодцы. Другую выжившую он проигнорировал. Накими, собрание окончено. Женщина с длинными темными волосами ничего не ответила, опустив пальцы на струны бивы. Беловласая девушка даже не успела вздрогнуть, осознав себя посреди тихого ночного леса. Наконец, покинув общество других людоедов, она тяжело выдохнула, позволив себе расслабиться. Ее ноги подкосило, даже несмотря на то, что она является демоном. Нечеловеческие глаза мелко затряслись, и вся она покрылась потом. Ей сперло дыхание, и очи наполнились слезами. «У-у!» Из ее горла донесся всхлип, а затем она заревела. «У-а-а!» Она отчетливо понимала, что прошлась на самом краю, едва сумев сохранить свою жизнь. Еще чуть-чуть, и она бы проиграла, бросив всех тех 60 съеденных людей на ветер. Это цена ее победы в этом поединке, не зря она готовилась к неприятностям, у нее всегда была хорошо развита интуиция, а с обращением Вани шестое чувство стало еще сильнее. Родитель всех демонов был зол, когда низшая шестерка появилась перед его взором. Все они это чувствовали. Каково было их удивление, когда они узнали о гибели высших лун, ни одним словом не передать, ведь те не меняли свой состав уже больше века. Однако теперь Мудзан поставил своих подчиненных перед простым фактом. Выживет из них лишь один, и именно этот единственный получит кровь своего господина, что усилит его, а также возможность перевестись в состав высших рангов. Низшие же будут расформированы. Он не интересовался чьим-то мнением и даже не пробовал проявить сочувствие, а вот беловласая девушка, да. Она не стремилась убивать и раньше делала это без особого усердия. Ей нравилось, ей приятно это делать из-за своей природы, но на фоне других своих сородичей она является чуть ли не святой. Ей было ужасно жутко сталкиваться со своими товарищами. Она боялась, что сгинет. «Эн, не хочу умирать», — тихо пролепетала людоедка себе под нос. «Че, что я такого сделала? Я ведь ни в чем не виновата. Я просто хочу жить». «За че что?» — демонесса быстро сорвалась на вопли. Ее поджилки тряслись до сих пор. «Не могу умереть». Через некоторое время с определенной твердостью произнесла она, сглотнув печальный ком. «Я должна продолжать поедать, только это поможет мне сохранить свою жизнь. Да, здесь нет моей вины, просто это единственный выход. Благодарность за поддержку на этот раз выражаю Дагилуша, Димастик, Мурцус и еще раз Мурцроули. Уважаемые читатели, всех вас поздравляю со скорым Новым годом. Счастья и успехов вам в нем. С 31 декабря по 1 января ожидайте новую главу. Это будет вам мой подарок. 80. Взгляд юноши был испепеляющ, когда он прожигал им то место, где еще недавно находились Сёдзи. Поднявшись с колен, он крепко сжал челюсть, зажмурил глаза и тяжело выдохнул. Через несколько секунд молчания он обернулся в сторону деревни. Его клоны вовремя провели своеобразную эвакуацию, начиная с мест, где протекала битва двух нелюдей. Подросток не хотел, чтобы их сражение повлекло за собой еще больше смертей и ранений непричастных. Впрочем, даже тот грохот, что стоял здесь, был опасен для обычных людей, о самих атаках и говорить не стоит. Люди могли пострадать от акустического удара, и это происходило несколько раз, благо, что рядом находились копии того, кто мог все это исправить за секунды. Однако теперь местные вполне резонно паниковали. Хмурый Никита направился к месту, где сконцентрировалось местное население. Сейчас было определенно не то время, когда стоило погружаться в глубокие размышления и планирование, хотя общие выводы были уже сделаны. Как минимум, демоны знали о том, где обитает Ханаровский. Обратив внимание на некоторые детали, они могут сделать резонный вывод, что живет он здесь на постоянной основе. Придут ли они по его душу? Навряд ли. Венец эволюции успел поглотить около 40 килограмм плоти третьей высшей луны. Этого было вполне достаточно для того, чтобы получить его память. И не только его. Демоническое строение моментами напоминало таковое у самого идеального симбиоза, конкретно, по части хранения воспоминаний. Они находились не в голове, а во всем теле, но при этом каждая их клетка не исполняла всех функций мозговых. Нечисть не была от этого умнее. Например, если лишить их головы чем-то, что не является оружием, сделанным из солнечного металла, то они вполне будут способны мыслить и хранить свои воспоминания, при этом даже сохранять контроль над обезглавленным телом. Даже если их голову уничтожить, то ничего от этого не изменится, таковы они. Обычному человеку без подходящих инструментов или должных условий демона ни за что не одолеть. Парень, поглотив Гёкка, почувствовал что-то неладное, что-то на вроде эмоций, не свойственных обозначенному психопату, как будто нечто постороннее. Тогда он не придал этому особого значения, не сумев вытянуть значимой информации, потянув за ту ниточку, но сейчас он получил последние 600 с лишним лет памяти кибуцу Дзимудзана, которому было уже больше тысячелетия. Его действия, мысли, мечты, стремления, надежды, опыт по всем направлениям. Сейчас человек-вирус, наверное, знал о нем больше, чем сам король демонов о себе. Хорошо, что он, жалкий трус, взор нелюдя оставался холодным. У меня есть некоторая фора. Даже не зная решений прародителя подлунных монстров, смоделировать поведение того, обладая нужной информацией, не проблема. Не проблема для кого-то, чье тело кишит нейронными связями. Юноша перевел свое внимание на подбегающего к нему Акихира, внука рыбака Джира. Тот заметно нервничал, но несколько расслабился, заметив своего благодетеля. Он, очевидно, искал Бога. «Камисама, это вы?» У него была легкая отдышка, он немного побегал. «Дед, как услышал какие-то взрывы, сказал идти искать вас. Со мной все в порядке, я разбирался с сильным демоном». Стараясь хранить стоическое выражение лица, ответил подросток. «Это из-за него рухнули те дома, а те существа, которые похожи на вас, это...» Недоуменно спросил паренек. «Это все мои ипостаси», — сказал Никита. «У Ками их много». На лице Акихира показалось легкое непонимание, которое, впрочем, было весьма быстро отброшено. Он не цеплялся к словам своего спасителя, удовлетворив начальное любопытство. Мальчишка, печально опустив глаза, глубоко поклонился. «Ками-сама, если бы не вы, то этот-то не сегодня убил бы всех нас». Он так и застыл в поклоне. «Большое вам спасибо. Мы обязательно починим ваш храм». Пока этого никто не видел, Ханаровский вздрогнул. Его бедная еще секунду назад мимика ожила. Глаза расширились в полном осознании ситуации. Его резко начала душить вина. «Если я сейчас скажу, что это произошло из-за меня», — подумалось венцу эволюции. Останется ли в его глазах эта грустная благодарность? Идеальный симбиоз ощутил сосущий страх в груди, едва ли не такой же, какой он испытал при встрече с злосчастным джинном. Он сильнее всех этих людей, он умнее их, быстрее, ловчее, гибче и даже красивее. Он считает, что превосходит их во всем. И почему тогда в нем взвился такой ужас, когда он представил, что может увидеть в их глазах ненависть по отношению к себе? Нет, я не могу сказать правду. Скользкая мысль промелькнула в его голове. Они не должны знать, что Аказа пришел сюда из-за меня. Все эти измышления и реакции длились всего жалкое мгновение. Хорошо, передай другим, что они могут не слишком с этим спешить, ответил спокойным тоном парень. Но как же? Разогнувшийся парнишка удивленно приподнял брови, как-то тихо и ошеломленно спросив. Интонация его была такой, будто он являлся верным христианином, которому сам Господь предложил сжечь свою же, Бога, церковь. «Сначала я займусь разрушенными домами», — ответил человек-вирус. «Мне нужны материалы для этого. Навряд ли мне доведется поспать ближайшие несколько суток. Вы жертвуете своим комфортом ради нас?» Мальчик широко распахнул свои очи, и, кажется, те даже заблестели. Протерев глаза, внук Джира и Йосика широко улыбнулся, надрывно произнося: «Камисама, да падет это место в пучины ада, если кто-нибудь живущий здесь когда-то забудет ваше благородство». Закончив говорить, он сел на пыльную землю и принял позу Дагудза, молча. Никита стыдливо отвел взгляд и поджал губы, хмурясь. Хотел выложить главу под символические удары спасских курантов, но подумал, что вам, уважаемые читатели, тогда будет не до чтения. Так что держите обещанный подарок прямо сейчас. Всех с наступающим Новым годом. 81. Смерть. Как часто смерть гуляет по людскому миру, собирая свою жатву, безостановочно. Ежесекундно умирают дети, взрослые мужчины и женщины, чьи-то сыновья и дочери, матери и отцы, бабушки и дедушки. Все в этом мире смертны. Как же там мама, без меня, думал хмурый юноша, примеряя объем работы над первым домом. Не то чтобы кто-то из поглощенных им созданий когда-то был строителем и имел подходящее образование, разве что по мелкому хозяйству. Но прикинуть общие принципы из услышанного даже краем уха, абсолютно никаких проблем. Обучаемость венца эволюции была поистине невероятна, ему было достаточно дать лишь косвенные данные к теме предмета, и он будет способен освоить его на приемлемом уровне за время, лишь чуть превышающее час, прямо на ходу, по мере действия. И посреди процесса, в основном, ошибок допущено не будет. А если и будут, то они тут же попадут на заметку. 5 человек из Йомитана погибли этой ночью в одно мгновение, и несколько тел было изуродовано до неузнаваемости. Они не были крепки, прочны, не обладали аномальной регенерацией, являлись обычными людьми. Одного из них Никита даже успел полечить, а прочих он знал в лицо. Он знал всех здесь, и на душе от этого у Ухонаровского становилось нехорошо. В голове его метались дурные мысли. Он, вроде как, победил, заставив своего врага позорно бежать, да вот только того самого вкуса победы не было, оно того вообще не стоило. Гибель четвертой высшей луны не принесла подростку столько же радости, сколько той у него отняли сегодняшние жертвы. «Меня зовут Богом», оценивая взглядом доску, подумал он. «Но разве боги не способны на чудо? Воскрешать мертвых, например, я так точно не смогу». По его мышцам струится невиданная мощь, а его итоговая скорость после последней стычки достигла того значения, с которым он мог бы имитировать эффект от взрыва нескольких вакуумных бомб. Это позволяет считать его неукротимым чудовищем, но богом ли? Навряд ли это резонный вопрос, если учитывать то, что в Японии чуть ли не у каждого явления есть свой ками. Здешние боги могли быть до ужаса смешными, все-таки не каждый из них уровень той же Аматерасу, даже близко. Мальчишка прекрасно понимал, что он не бог, но лишь в сакральном смысле этого слова. Он не является потусторонним существом с силами, что выходит за всякую грань логики и здравого смысла. Его кровь не образует вулканы на планете, слезы не превратят пустые котлованы в океаны, а танец не уничтожит и не создаст заново целый мир. Если его и можно назвать богом, то лишь среди людей. Он дарит им исцеление, здоровье и потенциальную защиту, а в обмен получает почет, уважение, благодарность и, скорее всего, славу. Наверняка большая часть Окинавы уже знала о нем хотя бы из слухов, которые вскоре будут должны распространиться по всей стране восходящего солнца. Ему это определенно нравилось. Ему было неспокойно от той мысли, что те, кто считают его самым настоящим ками, пострадали из-за него же. Он сюда привел эту беду, и кого бы взволновали детали, мол, он этого не желал. Парень врал и врал нередко. Он обманывал свою мать, чтобы она его не ругала за какой-нибудь проступок. Обманывал учителей, что оставил домашнее задание дома. Так было проще. Казалось, тогда его видели насквозь, и он все равно по итогу получал свое заслуженное наказание. Но сейчас, ему слепо доверяют, даже мысли такой, что он мог привести эту тварь сюда, в своих головах здешние не держат. Это давило. Над ним не стоит кто-либо, его никто не накажет, не проучит. Люди его не осудят потому, что только лишь он, идеальный симбиоз, хранит эту тайну. Он на вершине и выше него никого нет. В некотором смысле, здесь одиноко и тяжко. Перебирая в руке маленькую дощечку, нелюдь оценивал проделанную работу придирчивым взглядом. На небе мерным пламенем сиял прекрасный закат. С помощью двух клонов он смог построить вполне себе хорошее жилище, даже лучше прежнего. И все это менее чем за сутки. Во время своеобразного строительства местные то и дело приходили сюда, с приоткрытыми ртами понаблюдать, как их бог с поразительной легкостью поднимает тяжести, которые и трем взрослым крепким мужчинам будет трудно нести. Как похожие на него создания вместе с ним сооружают конструкции так, будто имеют приличный опыт. Без всякого отдыха на еду, питье, передышку, сон. Вообще, для здешних это был способ расслабиться после произошедшего, в особенности, для детей. Практически все жители села успели получить во время вчерашнего инцидента разрыв барабанных перепонок. Они бы остались глухими на всю жизнь, не будь рядом с ними человека-вируса. Боль, шок, неожиданность и страх. Люди хрупки. Юноша кивнул немногочисленным наблюдателям, работа крестьян не ждет, и пошел к другому дому. Его копии молча следовали за ним. Он опустил взгляд на маленькую часть от полноценной доски темного дерева, которую он отрезал себе подручными средствами. На его лице показалась хмурая задумчивость. На уроках труда в школе подросток любил работать по дереву, как ни один другой его одноклассник. Можно сказать, это была его своеобразная стезя. В его и матери квартире уже находились подставки для столовых приборов, кухонные доски, деревянные лопатки для готовки. Когда он работал с привычными инструментами, то ему становилось легче на уме. Стоило ему столкнуться с какой-нибудь детской трудностью, и он принимался за вот такое вот хобби. Его трудовик был рад такому упорству школьника.